Глава четвертая. Ужасная принцесса в Лирском замке. Предстояла поездка в королевский замок в первой половине дня, но суета стояла такая, словно собирались на главный бал года. Дело было, видимо, в том, что в центре этой круговерти в кои веки оказалась маленькая княжна Илайна. Маленькая не по возрасту. Младшая дочь синбарского князя всего лишь была маленького роста, с несоразмерно короткими ножками и ручками и крупной головой. Черты ее лица тоже никто не считал миловидными. Слишком расставленные глаза, слишком маленький носик, слишком большой рот, слишком выступающие скулы и острый подбородок, слишком... Все слишком не так. Как будто ее лицо нарочно вылепили для того, чтобы оно никому не могло понравиться. Впрочем, семья давно привыкла и воспринимала внешность девушки спокойно. Старые слуги тоже. Вот те, кто видел ее впервые... Потому-то княжна Илайна и не любила бывать на людях. А сегодня ей предстояло посетить королевский замок. И это еще, кажется, не все. «Доченька, возможно, скоро мы с отцом сообщим тебе новость», опустив взгляд, тихо сказала княгиня. «Скоро ты познакомишься со своим будущим женихом». Княжна молчала, опустив голову. «Что скажешь, дорогая? Это будет очень полезный для нас брак. Жених из кандрийской королевской семьи». «Но ведь это еще не точно», — равнодушно уточнила маленькая княжна. У нее был немного резкий и высокий, лишенный мелодичности голос, больше похожий на скрип, чем на голосок 17-летней девушки. К нему все близкие тоже привыкли. И она вовсе не была равнодушной, хотя изо всех сил старалась такой казаться. «Конечно нет, милая», — поспешила успокоить княгиня. «Но поскольку тебе все равно придется выйти замуж в дальнейшем, то этот вариант был бы очень хорош, поверь. У тебя будет молодой, интересный муж с прекрасным характером, который увлекается науками. Вам всегда найдется о чем поговорить. Ты же у нас такая умница. Вы друг другу очень подходите. Давай пока постараемся как следует тебя нарядить». «Зачем?» Не удержалась от смешка Илайна. «Пусть принесут мешок из кладовой. Поверьте, будет не лучше и не хуже, зато хлопот меньше». «Прекратите немедленно, принцесса Илайна», — строго сказала княгиня Аутелла. «Вы всегда должны быть одеты и вести себя соответственно своему положению. А оно у вас есть, что бы там ни было». «Да, мама, конечно», — опустила голову Илайна. «Надену все, что нужно». «Тебе давно следует самой разбираться в таких вещах», сказала княгиня назидательно. «Туфли только на каблуках. С таким ростом это необходимо. Прическа нужна пышнее. У тебя чудные волосы. Украсим жемчугом». «Конечно, мама. Но это будет так смешно. И платье, которое прислали вчера, оно очень модное. Но у меня спросят, из какого я цирка». «Какая же ты несносная!» — рассердилась княгиня. «Не спорь! Шевелитесь вы!» — прикрикнула она на горничных. «Княжне еще нужно завить волосы. И жемчуг. Да, жемчуг непременно. И бант на платье. Это очень модно». «Ну как ты не поймешь, милая, что красиво одеваться — это увлекательно!» «Какой высокий каблук!» Вздохнула Илайна, впервые увидев свои новые туфли. «Можно я надену старые? В них удобно». «Ни в коем случае!» Тон княгини не допускал возражений. «Новые туфли магически обработали, в них тоже будет удобно». Княгиня лично наблюдала, как укладывали волосы Илайны и украшали их жемчугом. Потом сняла с себя брошь и приколола ее к платью. Отошла и оглядела, что получилось. «Тебе нравится? Мне кажется, тебе очень идет. Сури!» — позвала она старшую дочь. Сурия, уже одетая, сидела в кресле в коридоре и болтала с Виргином. Она нехотя встала и заглянула в комнату. «Мама? Посмотри, мне кажется, что эта брошь очень удачно дополняет платье Элайны». Сурия присмотрелась, кивнула. «Да, мама, очень хорошо». «Или лучше твою, вот эту с топазами. Она привлекает внимание». Она показала на серебряный цветок с топазовой серединкой на платье Сурии. «Нет-нет!» Элайна закрыла ручкой брошь на своем платье. «Пусть будет это, пожалуйста!» «Конечно!» Старшая княжна тут же сняла свою брошь и отдала матери. «Это гораздо нежнее и будет очень хорошо выглядеть». «Можно?» Вирген тоже, постучав, заглянул. «О, какое красивое платье!» «Зайди, сын, ты уже взрослый и тоже можешь дать совет». Княгиня нервно улыбнулась. «Не правда ли, топазы очень оттенят платье Элайны? Они отвлекают взгляд от лица». «Пожалуй, да, я уверен, мама». «Вот-вот», — радостно воскликнула княгиня. «И нужны еще белые ленты и подвеска с топазом. Я как раз на днях купила подходящую цепочку. Я сейчас сама все принесу». И она поспешно вышла. «Вы смеетесь?» — воскликнула Элайна, с досадой взглянув на брата и сестру. «Ну зачем мне все эти броши и ленты? От моего лица разве можно отвлечь? Забери свою брошь, Сури, пожалуйста!» «Ладно тебе, сестренка!» Вирген погладил ее по плечу. «Ты знаешь маму. Она обожает наряжаться и наряжать. И очень волнуется. Ты ведь первый раз едешь в замок. Пусть делает, что хочет. Если тебе самой не сильно мешают эти броши, конечно». «Вот именно», — улыбнулась Сурия. «Прости», — коротко взглянув на нее, вздохнула Элайна. «Ну что ты? Я надеюсь, что принц Тайрон, когда меня увидит, будет смотреть на меня, а не на мои украшения». «Так и есть», — заверил Вирген. «С чего это женщины решили, что мы вообще замечаем их украшения? Вы надеваете их для себя. Нам все равно, что на вас блестит». «Ты увидишь сегодня принца Тайрена?» — заинтересовалась Элайна. «Да», — Вир намекнул, что это, скорее всего, случится сегодня. «Желаю тебе сразу ему понравиться, Сури», — искренне пожелала Элайна. «Брат, а на какого жениха для меня намекала мама? Ты не знаешь случайно?» «Знаю», — Вирген довольно засмеялся. «Он тебе понравится, поверь мне. Даже не вздумай отказываться. Вы поладите, точно говорю». «А что он такого натворил, что ему приходится на мне жениться?» Тут как раз вернулась княгиня со шкатулкой и пучком шелковых лент в руках. «Потом поговорим», — пообещал Вирген. «Не будем мешать». И, схватив Сурию за руку, бочком-бочком вытащил ее за дверь. К счастью, простое отсутствие времени не позволило княгине долго мучить младшую дочь украшательствами. Их ждали в Лирском замке, так что леди Аутелла вздохнула и смирилась. «Кажется, все неплохо. Тебе что, совсем не нравится?» «Нравится, мама», — утешила ее Элайна. «Действительно очень красиво. Только ты умеешь так все подбирать». «Я сама найму тебе толковую камеристку», — тут же пообещала княгиня. «После свадьбы это понадобится». «После свадьбы меня никто не увидит», — большой рот княжны скривился в усмешке. «Буду сидеть где-нибудь в дальнем замке. Вот если бы какой-нибудь колдун сделал мне маску...» «Мы пытались, ты знаешь», — княгиня раздраженно пожала плечами. «Конечно, если такой колдун найдется, мы заплатим сколько нужно, не сомневайся». «Спасибо, мама, я не сомневаюсь», — наклонила голову княжна. «Тогда поторопимся». Уже у выхода дети князя задержались, пока их отец беседовал с некстати появившимся секретарем. Вирген вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Опять забыл. Сури, та книга, сборник руатских баллад, она ведь у тебя. Можешь быстро за ней послать?» «Давно эту книгу не видела», — покачала головой Сурия. «Она у меня? Ты уверен?» На ее плече сверкала уже другая брошь с нежным розовато-сиреневым аметистом, которая тоже идеально подходила к платью и сумочке. «Эти баллады в комнате Лин», — вмешалась княжна Элайна. «Послать не получится, ты знаешь, слугам запрещено туда заходить. Только...» Она оглянулась на лестницу, уже преодоленную, к счастью. «Нельзя отложить?» Новые туфли на высоких каблуках, хоть и обработанные магией, совсем уж удобными не были, и шагать в них по лестнице было то еще удовольствие. Так уж вышло, магия редко облегчала жизнь младшей синбарской княжне. Проклятие влияло и мешало, и далеко не каждому колдуну удавалось подбирать воздействия, которые были чуть лучше, чем бесполезны. «Если тебе важно, Вир, то я схожу», — пожала плечами Сурия, улыбнулась. «Мама будет недовольна, но с ней отец, и все обойдется». «Да уж, мама очень взволнована. Ладно, не так и важно», — махнул рукой Вирген. «Я просто обещал эти баллады кое-кому». «Какой-то прекрасной леди», — со смешком предположила Сурия, и сказала она это очень тихо. Судя по взгляду Виргена и его широкой улыбке, так все и было. На этот раз семейство князя разместилось в двух каретах. Князь, старшие дети и секретарь заняли вчерашний открытый экипаж, а княгиня, Элайна и компаньонка уселись в изящную закрытую карету. Элайна тут же отодвинула занавеску и стала смотреть в окно. «Это не официальный прием, это всего лишь дружеский визит», сказала княгиня Элайне, когда они миновали ворота. «Далеко не раут, ничего торжественного. Все будет просто и скромно. Не удивлюсь, если их величество будут одеты по-домашнему. В таких случаях протокол позволяет». «Это очень удобно, чтобы поговорить, пройтись по Лирскому замку. Отец обещал показать тебе замок, помнишь, дорогая?» «Помню, но я не думала, что это будет вот так. У тебя еще будет возможность по-всякому осмотреть замок», — повысила голос княгиня. Она от чего-то очень волновалась. «Я понимаю», — кивнула Элайна, которая, напротив, снова была сама безучастность. «Зимний сад в Лирском замке великолепен», — добавила княгиня. «Ты точно будешь в восторге». «О, да!» «Нам предложат, конечно, потрясающие пирожные и кофе. И королева захочет с тобой побеседовать. В моем присутствии, конечно. Ты не должна волноваться». «Я понимаю, мама, я не волнуюсь». «Королева, как говорят, по утрам вышивает с приближенными леди в своей гостиной. Это более закрытый круг. Возможно, сегодня нам тоже предложат принять участие. Это будет легко и приятно. Надеюсь, у королевы есть специальная леди с острыми ножничками, которая распускает кривые крестики». «Но-но, не надо так шутить», — княгиня погрозила пальцем. «Я знаю, что ты прекрасно умеешь». «Я не о себе, мама. Не исключено, что остальные леди все внимание обратят на меня и поэтому начнут криво шить. Лучше уж просто поболтать о том о сём с ее величеством, чтобы она убедилась, что я умею разговаривать. А потом я тихо сбегу в зимний сад, например. А вышивать в компании приближенных леди я совсем не желаю». «Ну, знаешь ли, помни о своем положении», — слегка рассердилась княгиня. «Тебе часто придется делать то, чего ты не желаешь». «Я понимаю», — кротко согласилась Элайна. «Вышивать так вышивать». «Это будет тихий, скромный, маленький визит. Семейный, можно сказать», — строго сказала княгиня Аутелла. «Но помни, что это большая честь». А губы княжны Элайны отчего-то дрогнули в усмешке, хотя она промолчала. При всей своей придворной неопытности она отчего-то не поверила в тихий семейный визит. Компаньонка бросила на нее сочувственный взгляд. Она как раз была опытной, но тоже не поверила. И тоже промолчала, конечно. О том, что семью Синбарского князя встречал весь королевский двор в полном составе, и не только он, стало ясно, как только кареты миновали мост. На подходах к замку толпу сдерживала стража. Ее тут было, как в государственный праздник. Странно ведь. Уж на что было тихо и мирно вокруг княжеской резиденции, там, за мостом. Настолько же здесь люди жаждали видеть, как в Лирский замок впервые въезжают сразу две будущие принцессы. Основное внимание, конечно, привлекала вторая, отмеченная семейным проклятием. «Как мог король допустить такое?» — простонала княгиня. «Что это?» «Это большая честь, мама», — не удержалась княжна Илайна. Похоже, случилось что-то незапланированное. Во всяком случае, король, который на правах хозяина лично встретил княгиню Аутеллу у кареты, был смущен. Вообще, дворцовый этикет не предусматривал, чтобы король спускался кого-то встретить. Но кто ему запретит? «Маленькое недоразумение, княгиня», — сказал он. «Надеюсь, вы не огорчитесь. Мы быстро наведем порядок. Принцесса Илайна...» «О...» Взглянув на Илайну, он не удержался от сдавленного мычания. Что ж, Илайна примерно такое впечатление и ожидала произвести. Королю следовало заранее послать ее портрет, тогда он, по крайней мере, так не испугался бы. Но дело в том, что отец запрещал рисовать с нее портреты. То ли на это был особый запрет, то ли это просто считалось нежелательным для зачарованных. Илайна уже запуталась в этих деталях. Король протянул руку, чтобы погладить ее по волосам, как маленькую, но вовремя спохватился и руку отдернул. «Добро пожаловать, принцесса», — сказал он. «Мы вам чрезвычайно рады». И он поспешно перевел взгляд на подошедших Сурию и князя. «Добро пожаловать, друзья мои». Илайна вместе с Сурией поклонилась по всем правилам. Король кивнул. Стража времени не теряла, и толпа изрядно поредела и откатилась подальше. Подошла королева. Они с княгиней душевно поздоровались, пожимая друг другу руки. И королева напряженным взглядом уставилась на Илайну и заулыбалась. «Дорогая княжна, как я рада, что мы наконец познакомились!» Но королева тоже была потрясена. Илайне снова пришлось поклониться. На красавицу Сурию королева, кажется, смотрела с радостным облегчением. Так вышло, что Илайна поднималась по лестнице рядом с матерью, а позади них, чуть поотстав, шли король с королевой. Потом отец, Сурия и Вирген в окружении каких-то придворных. Без всякой торжественности, все просто шли, как княгиня и предупреждала, по-домашнему. Илайна услышала, как королева негромко сказала королю по-джубарански. «Но как? Я не представляю, как наш мальчик сможет? Как на этом вообще можно жениться?» Княгиня не говорила по-джубарански, поэтому не поняла. А Илайна? Чему тут огорчаться, право же? «Тихо, дорогая!» Король сжал ее руку. «Можно подумать, мы его заставляем». «А если теперь он...» «Посмотрим». «А это уже интересно. Их мальчик — это кто? Кто по собственной инициативе решил жениться на княжне-уродине?» Они добрались, наконец, до огромной светлой гостиной с шелковыми обоями в мелкий цветочек, со множеством диванов, кресел и низких столиков. Гостиная была полна нарядных дам, по-утреннему нарядных, и у всех было в руках рукоделие, чаще какая-нибудь вышивка. Дамы занимали практически все диваны и кресла. При виде вошедших они дружно вскочили с мест и присели в поклоне. Королева ответила наклоном головы, княгиня примерно так же. Княжны поклонились легким придворным поклоном. Они по статусу были выше большинства этих леди. И... Илайна почувствовала, как закружилась голова от мельтешения лиц вокруг, от взглядов, опять изумленных, глубоко изумленных. Да чего там? Некоторые смотрели на нее с ужасом. хотя сама Элайна никогда не понимала, что в ее внешности такого ужасного. Некрасиво, да, весьма некрасиво. Но теряться в ее присутствии, делать большие глаза и даже вскрикивать уже вроде бы лишнее. Она подняла голову и улыбнулась, и пару раз глубоко вздохнула. Вряд ли кому-то тут понравится ее улыбка, но она ведь улыбнулась себе. Именно так, себе. «Сюда, принцессы!» — ласково сказала королева, показывая на один из столиков. «Леди Элайна, вам будет удобно в этом кресле, моя дорогая?» Кресло было низким, самым низким в этой гостиной. В нем Элайне не придется сидеть, болтая ногами, и это замечательно, надо признать. «О да, Ваше Величество, благодарю вас», — сказала она искренне. Когда так отличаешься от остальных, именно мелочи, вроде высоты кресла, могут или сделать жизнь лучше, или порядком отравить ее. Вообще, эти ритуальные телодвижения, когда приходится вести себя как заводная кукла, Элайну всегда раздражали, как и ситуации, требующие такого поведения. Как этот прием, например. Все-таки семья ее оберегала и нечасто устраивала испытания. Ведь, по сути, чужие взгляды не причиняют ничего. Они не ранят, не царапают, не тревожат, если относиться соответственно, если привыкнуть. Всего лишь привыкнуть. Они все расселись за столиком, на котором стояла корзинка с кусками ткани и мотками ниток, шкатулочка с иголками и ножницами. «Если захотите, тут есть чем занять руки», — пояснила королева. «Скоро подадут пирожные и кофе. Я решила, что собраться сегодня за разными приятными делами — хорошая идея. Как считаете, леди Сурия?» «Да, Ваше Величество», — охотно согласилась Сурия. «Такие дела отвлекают и не позволяют теряться или смущаться. Это так любезно с вашей стороны». Княгиня одобрительно кивнула. «Вам смущаться?» — королева рассмеялась. «Вы тут прекрасней всех, моя дорогая. Вы любите вышивать?» «Да, очень люблю, Ваше Величество. Что же вы вышиваете сейчас?» «О, довольно большую картину. Рассвет над горами». «Это очень красиво, да? Вы будете скучать по этим рассветам, когда выйдете замуж, моя дорогая?» «Надеюсь, не слишком сильно. Я ведь и вижу другие рассветы, не менее прекрасные». Вот такой пустой светский разговор ни о чем, но королева увидит и услышит все, что ей требуется. Поэтому княгиня Аутелла сидела в напряжении, мечтая, чтобы дочери выдержали испытание. Конечно, она не сомневалась, но... «А вы, леди Элайна?» Королева с нежной улыбкой обратилась к младшей княжне. «Умеете вышивать?» Она не спросила, любит ли Элайна это занятие. Она спросила, умеет ли. И отчего-то с ней королева невольно заговорила медленней и четче. Это было даже забавно. Элайна скромно опустила взгляд. «Кое-что и я могу, Ваше Величество. Конечно, до сестры мне далеко. Она вышивает удивительные картины. Ее терпению можно завидовать». Она старалась говорить негромко и внятно, но ее голос все равно скрипел. «Что поделаешь?» «Вам не хватает терпения, моя дорогая?» — приподняла бровь Ее Величества. «Да, по правде говоря, я предпочитаю картинки в книгах, рассматривать». «О, вы любите книги с картинками?» «Именно так, Ваше Величество. У нас много книг, которые не просто прочесть, но там такие замечательные картинки, я с детства люблю их рассматривать». «О, понятно. Да, конечно, рассматривать картинки в книгах очень увлекательно», — согласилась королева, и ее улыбка немного поблекла. «И не можете прочесть? Совсем?» «По большей части, да, Ваше Величество, совсем. Увы мне». Княгиня посмотрела на младшую дочь с некоторым сомнением, но кивнула, решив, что пока все в порядке. Элайна, конечно, решилась на шалость, и вышло это случайно. Эта шалость немного подняла ей настроение, совсем было рухнувшее поначалу. Едва она попала в Лирский замок и в эту гостиную. А теперь даже захотелось улыбнуться, наблюдая за выражением лица королевы. Она дурочка, которая может лишь рассматривать картинки в книжках? Да-да, конечно. Лишний повод на этом не жениться. А ей пока и так неплохо, вот честное слово. Какая-то леди напротив смотрела на Элайну, приоткрыв рот, и даже смахнула локтем со стола корзинку с нитками. Королева еще немного поговорила с княгиней, похвалила Сурию и, надо же, Элайну, и ушла, посоветовав им всем не скучать. Тут как раз принесли маленькие бисквитные пирожные и кофе со сливками. Княгиня тоже отошла, чтобы побеседовать со знакомой леди. «Сестричка, что ты творишь?» — с легким упреком спросила Сурия. «Тебе надо произвести хорошее впечатление на королеву». «А зачем, Сури?» Элайна с сомнением посмотрела на пирожные. «Это ты у нас выйдешь за принца. Вот и производи впечатление. Чем хуже я, тем прекрасней ты на моем фоне». «Не говори глупостей. Мне это вовсе не нужно». «Конечно, нет. И так всем понятно, что ты лучше всех. А я даже не буду бывать при дворе, вот более чем уверена. Если, конечно, на самом деле выйду здесь замуж. Надеюсь, этого не случится». «Ах, не надейся. Ты тоже, скорее всего, выйдешь за принца». «Что?» Элайна чуть не пролила свой кофе. «За брата Тайрина, за Ригана». Сурия понизила голос до шепота. «Речь шла о нем». «Быть не может. Я знаю, что отец настаивает на члене королевской семьи. Но второй сын короля... Я не верю». «Но это так. Больше не притворяйся дурочкой, прошу тебя. Да и зачем такая репутация сестре будущей королевы? Вот скажи мне». «Прости, об этом я не подумала. И опять же, меня тут больше никто и не увидит, так что не беспокойся. И они точно передумают». «Ну, конечно. Как наш мальчик сможет? Как на этом вообще можно жениться? Можно считать, что они уже передумали». «Леди, вам не скучно?» На диван рядом с Сурией присела красивая девушка. «О, леди Савадина!» — обрадовалась Сурия. «Без вас очень скучно. Это моя сестра Элайна». «Очень приятно, леди Элайна». Савадина и бровью не повела, глядя на Элайну так, словно та имела самую обычную внешность. Объяснение могло быть самое простое. Принцесса уже успела издалека к ней присмотреться. «Леди Элайна, я слышала, что вы хотели посмотреть кое-что в Лирском замке. Зимний сад? Галерею? Я обещала княгине быть вашим проводником. Вы согласны?» На шее Савадины на витой серебряной цепочке висело очень крупное, почти с голубиное яйцо, овальная жемчужина золотистого оттенка. Украшение, достойное принцессы. Элайна невольно задержала на ней взгляд. «Да, ваше высочество, это честь для меня». Приглашение пойти погулять могло означать, что сейчас Сурию ненавязчиво представят принцу Тайрину. То есть самая долгожданная в жизни сестры встреча состоится. Она готовилась к ней много лет. Изучала историю Кандрии, этикет и еще много всего, что полагается знать и уметь здешней принцессе. А осмотреть зимний сад — это прекрасно, конечно. Тем временем в соседней гостиной, где собрались мужчины, король отозвал в сторону князя Юргена. Перед этим он кратко переговорил с королевой и был не то чтобы обеспокоен, но удивился. «Князь, ваша младшая дочь, леди Элайна, прошу прощения за такой вопрос». «Ваше Величество». Князь и удивился, и забеспокоился. «Как понять, что она не способна прочесть большую часть книг в библиотеке, зато любит разглядывать картинки?» «Читать ведь она умеет?» «Простите еще раз, но мне не докладывали ни о чем таком». «Вот как!» — князь подумал немного и улыбнулся. «В моей библиотеке есть книги на 12 языках, Ваше Величество. Есть совсем редкости. Илайна знает 5 языков, включая древний, а читает, насколько мне известно, только на 4. На джубаранском, должен заметить, она еще и стихосложением одно время увлекалась. Но, как видите, немалая часть книг из моей библиотеки ей недоступна, кроме картинок в них». «Хм», — сказал король и, позабыв об этикете, почесал в затылке. «Хм, я впечатлен. Видно, леди Илайна способная девочка, и вы постарались дать ей образование». Он показал князю на столик, стоящий в отдалении от других, и сделал знак, чтобы им не мешали. Они уселись на мягкие, обитые бархатом стулья и остались почти в одиночестве. Сразу же им принесли черный кофе, крепкие бренди и колотый шоколад с орехами. Это все способствует тому, чтобы обсуждать дела. «У Илайны хорошая память и пытливый ум, и немало свободного времени, которое она почти не тратит на то, что ей не нравится», — с улыбкой сообщил князь. «Признаюсь, мы мало к чему ее принуждали. Вся наша забота в этом смысле досталась Сурии и Виргину. Илайна сама не желала им уступать. Ну а отказывать зачем?» «А в чем еще она преуспела? Это любопытство, не более, дорогой князь». «Думаю, в целом она знает не меньше, чем ее брат Вирген при поступлении в Лирскую Королевскую Академию. Математика, география и история, начало физики и химии. Она по натуре любопытна». «Вот как? Во всяком случае, это даст им с Риганом возможность подружиться. Или наоборот, поссориться, если их мнения в чем-то не совпадут», — усмехнулся король. «Ведь уверен, княжна Илайна имеет свое мнение. Она пошутила над королевой, причем при первой встрече. Я понимаю, почему, и не виню ее. Но предполагаю, что и Риган, и мы тоже не заскучаем с такой невесткой». «Опасаетесь?» — князь вернул ему усмешку. «Не стоит. Илайна милая девочка. С этой стороны не будет проблем. К тому же среди наших условий есть уединенное размещение вдали от столицы, так что вы и видеть ее будете нечасто. Вы говорили про замок Ринум, ранее принадлежавший вашему дяде». «Именно. Моему дяде, женатому на вашей тете, такой же особенной, как и леди Илайна. Полагаю, ей там будет удобно. Там мало что изменилось с тех пор. Здесь, в Лирском замке, у нее также будут апартаменты в дальнем крыле и возможность устроить все по своему желанию. Если вы уверены, что нужны такие сложности», — не удержался король. «Так вы не передумали, Ваше Величество?» — уточнил князь. «Или принцу Ригану, конечно, стоило бы сначала познакомиться с Илайной лично. Я все еще допускаю, что помолвка Илайны и Ригана не состоится, и готов к этому. Он настаивает, что не откажется. Он лично заинтересован», — заверил король. «Мы пошли ему навстречу. Хотя не буду скрывать, что меня это не обрадовало поначалу. Саму идею брака я приветствую, но...» «Хм...» «Конечно», — кивнул князь. «Вы предложили кого-то из родственников. В настоящее время принц Риган — второй наследник короны. И у него из-за брака с моей дочерью не будет детей. Это серьезно». «У нас трое сыновей, к счастью», — вздохнул король. «И надеюсь, что Тайрен и Сурия достаточно быстро подарят нам наследника». «Тоже буду молиться об этом», — кивнул князь. «Верите ли, все до одной женщины, рожденные в нашей семье, имели здоровых сыновей. И не будем забывать, что возможность развода Ригана и Илайны остается, как положено, через 7 лет, поскольку брак будет бездетным. Это означает отступное для Илайны и возврат приданого. Мы не против. 7 лет принцу Ригану хватит, чтобы наиграться в каменную магию с нашими рубинами и сапфирами». И он тонко улыбнулся. «Да, Ваше Величество, кое-какая информация об увлечениях принца до меня дошла, и его намерения мне понятны. Не говоря о том, что колдовские манипуляции с самоцветами интересны не только принцу, а эти самоцветы скрыты в наших копиях, и мы не стремимся их продавать. «Полагаю, да. Как же без этого?» — хмыкнул король. «Его увлечения не королевские, увы мне. У него есть некоторый уровень колдовского дара, что в наше время совместимо с титулом. Но научные знания умножают его уровень. Он начал играть в эксперименты еще в детстве со своим наставником, потом продолжил в академических лабораториях. Однажды посетил Руат и увидел каменные цветники синбаров и заболел этой темой». «Да, не только он», — кивнул князь. «Модная тема последнее время. Но не просто найти самоцветы, на которые ложились бы нужные заклинания. У нас это тоже редкость, но они есть в тех самых копиях, которые приписаны в приданое. Повторяю, редкость». «Не только это», — сказал король, благодушно улыбнувшись. «Не поймите превратно, но принца Ригана увлекла мысль снять заклятие с леди Илайны. Мой сын решил этого добиться. Скажите ему, что мы потеряли счет собственным попыткам. Приходится действовать с осторожностью, не выходя за правила. Есть старинный документ, в котором изложены условия. Как только правила будут безвозвратно нарушены, возможность снять заклятие исчезнет. Оно останется в нашей семье навечно. Один из моих предков попробовал, зная условия, подстроить нужные обстоятельства. Содержание проклятия было открыто посторонним. И было сделано то, что должно. Но заклятие не снялось. А потом пришлось исправлять. Много расходов и магии. Так что я не позволю принцу вмешиваться. Слишком. Лучше пусть откажется от этого брака. Пока что он просит об отказе лишь от одного из известных нам условий вашего документа. Там, где про контроль над осуществлением брака. Король поморщился и, кажется, немного смутился. «Это ведь мелочь? Смешно!» «Действительно, князь, вывешивание брачной простыни — глупый архаизм, давно выброшенный из свадебного протокола двора». «Но он будет соблюден в данном случае», — твердо сказал князь Юрген. «Обязательно, ваше величество». «Успокойте сына». Теперь князь мягко улыбнулся. «Он легко выполнит свой долг. Все мужчины, женатые на наших особенных княжнах, прекрасно справлялись. Без колдовства, уверяю вас. Во всяком случае, не стоит откладывать осуществление брака. По законам храма есть 3 месяца, а потом возможен развод при согласии пламени. Но приданое супруге он не получит до осуществления брака. Это будет оговорено». «Понятно». Теперь король серьезно кивнул. «Полагаю, ему придется еще раз это обдумать». «Именно так, ваше величество. Самое время подумать еще», — согласился князь и принялся за свой остывший кофе.